Светлое помещение впечатляющих размеров, скромно именованное в плане дворца детской комнатой, могло бы служить спортивным залом небольшой школе. Впрочем, большую часть его объема занимали вещи хоть и полезные, но настолько редко используемые, что касались их только слуги, стиравшие пыль с музыкальных инструментов и спортивных принадлежностей. Вечная беда старших родичей, желающих увидеть в ребенке пробуждение собственных талантов, будь то музыкальных или художественных. Вот и стоят мольберты, рояли, саксофоны, ударные установки, подаренные лицами столь высокими, что выкинуть их никак нельзя. Но чтобы оставить, выразив внимание и уважение, аккурату нужна столь огромная комната. К счастью, спать молодой принцессе клана дозволено в комнате куда скромнее. Время частенько обращает тайны в пустяк. Так и факт существования пророка в родном клане с годами стал известен чуть большему кругу людей. Они же и носили подарки, пытаясь исподволь выгадать благорасположение принцессы видящей, заодно и спрашивая о пустяках. Принцесса же с удовольствием подарки принимала и охотно делилась своим видением будущего, которое, увы, куда чаще оказывалось неверным, чем наоборот. Даже брошенная монетка и та могла служить ориентиром куда более надежным. Слабый пророк, с разочарованием, но одновременно скрытым ликованием, завязанным на собственные недостатки и боязнь их огласки, решали родичи и забывали дорогу в дальний дворец. Слабый пророк охотно соглашалось руководство клана, с горестью качая головой. «Но ведь наша кровиночка, принцесса родная, ведь зато и любим». Слабый пророк устраивал всех. Даже император, пронюхавший откуда-то о пророке, пытался было протянуть загребущие руки к Юсуповым. Руки отбили, но согласились на пару встреч за дикую сумму в виде подарков. Наткнувшись на глуповатую девчонку, тут же начавшую молоть просто лютую чушь при высоких аудиторах ее величества, император тут же успокоился. У императора своих сумасшедших не счесть. А так талантливо сыграть дурочку – это гением надо быть, а не 14-летней малявкой. Собственно, отец Ксении скромно полагал ее гением, не забывая добавлять «вся в меня». С женихами вот после 18 будут проблемы, начнут и спрашивать ее руку всякие, полагая, что избавит своим предложением клан от убогой. За солидные приданые, само собой. Не зная, что покушаются на главный алмаз, главную ценность рода и клана. Но это будет позже, а пока у девочки шла нелегкая пора юности, бунтарства и революции в третьестепенных странах, в которых всякий раз побеждали истинные рыцари, спасавшие прекрасных дам и после победы уверенно ведшие свою страну в экономическую пропасть. Но потом романтические романы у Ксении отобрали, или сама переболела и отказалась, когда поняла всю важность здорового цинизма и меркантильных взаимоотношений для блага семьи и государства. Сейчас ей подсунули исторические книжки, как кладезь чужого опыта и ошибок. И вроде помогала, особый отдел клана, исполняющий приказания юной принцессы и только ее, прекратил международную активность. Сам же манипулятор и гений клана, как и во все времена, проводил время на мягких подушках с большой книгой на коленях. Позади нее разместилась верная подруга-погодка Мэй, занимаясь роскошными волосами принцессы, расчесывая их с таким видом, будто священно действовала, исполняя нехитрый ритуал с видом чемпиона, получившего великую милость за титанический подвиг. «Привет!» – бодрым шагом вошел в комнату через потайной ход крайне живой и деятельный старик, которого еще пару десятилетий назад звали князем Юсуповым, присовокупляя не менее 20 пышных титулов, полученных как самостоятельно, так и доставшихся в наследство. Но для хозяйки этой комнаты он звался совсем просто. «Здравствуй, дедушка!» «О, мифы Древней Греции!» Чмокнув любимицу в макушку, старый Юсупов мельком отметил наполнение страниц и, не дожидаясь ответа, энергично прошествовал к телевизору на одной из стен. «Ага, про Микена и его первых царей!» «Здорово!» – отделался дед общей фразой и жестом опытного убийцы воткнул в бок телевизора флешку. «Я ненадолго, скоро обратно, но обязан был тебе это показать, так...» Сейчас пощелкал он боковыми клавишами, выбирая источник информации на носителе. «Видела, а?» С гордостью повернулся он к внучке. На экране отображалась картина Земли со спутника, вернее, огромного шторма с глазом посередине, во вспышках молний, бушевавшего над землей. «Наша сила крови. Максим сам пробудил», — с гордостью расправил плечи старик. «Весь в дедушку», — искренне порадовалась Ксения, переводя взгляд от книги к экрану. «Атош», — с гордостью хмыкнул он. «Но ты помогала, а?» — лукаво прищурился он на любимую внучку. «Ну», — скромно потупила она глаза. «Было очень-очень сложно, но я все-таки справилась». «Умница моя», — одобрительно качнул головой старик, вновь отворачиваясь к огромному экрану. И только после того, как дедушка отвернулся, добавила еле слышно. И доставила ему кота. «Рад, что вы здесь», — рукопожатие следовало за рукопожатием. Зал городской администрации небольшого городка Сумы постепенно заполнялся высокими гостями. Помещение, несмотря на попытки выглядеть статусным и претензию на роскошь в виде овального дубового стола, занимавшего львиную часть зала, совсем не тянуло по уровню для места встречи влиятельных князей и их представителей. Собственно, от него это вовсе и не требовалось. Главной ценностью места было совсем иное, его было не жалко, если что-то пойдет не так. А что-то вполне может пойти не так с высокой на то вероятностью. Изрядно сдавший за последние дни князь Долгорукий понимал это кристально четко, не дозволяя уставшему разуму надеяться на добрую волю высоких гостей. Вал претензий, что свалился на клан, норовил зазвучать гвоздями, вбиваемыми в крышку гроба клана. Но все еще можно было спасти, если удастся поговорить. Проблема в том, что с Александром Сергеевичем Долгоруким говорить не хотели. Выставляли вместо себя замов и младших сыновей для принятия соболезнований. Канцелярски сухо отписывались на душевные, вышедшие из-под руки князя письма. Поговаривают, где-то в столицах кто-то уже расчертил родовые земли Долгоруких на лоскуты и поделил со сварой таких же, как он сам, гиен. Такие вести не способствуют долголетию, а тяжесть от нарушенных обещаний выпивает не только здоровье, но и силу. Прошлым вечером князь ощутил, что не может выполнить заклинание уровня учитель, а это уже практически смерть как руководителя и политика. Сильные не разговаривают со слабыми. В зеркальной двери, отворенной нараспашку, на него смотрел враз посидевший мужчина, выглядевший как бы не старше собственного отца. Поэтому сегодняшние переговоры будет вести старый князь, олицетворяя мощь клана, с которой следует считаться. Собственно, именно Сергей Михайлович всех и собрал. Ему отказать не посмели. Долгом же номинального главы клана было стоять у двери и пожимать руки всем входящим, тем из них, кто руку подавал, а не проходил мимо, словно мимо пустого места. Но большинство пожимало, потому как большинством ныне были свои. Из Оболенских, связанные родством и долгами, Лопатины, Лыковы, Немовы, Пенинские, Репнины, Тростенские, Туренины. Вызванные под предлогом расследования и защиты, они призваны служить противовесом почти трем десяткам озлобленных семей, жаждущих мести и виры. Иначе вместо разговоров будет война. А с такой поддержкой хотя бы выслушают, что уже неплохо. Отдельной силой на переговорах выступят судьи. 11 виртуозов, слегка недовольных временной задержкой, но умасленных очередной порцией подарков, опустошивших оперативную казну. Перед такими тоже не особо поиграешь в мускулатуру, стращая возможными проблемами. Они сами 11 проблем, и не где-то там в будущем, а на расстоянии вытянутой руки. В дальнем углу в кресле внеобщего стола, оставаясь как бы на особицу от общего действа, но тщательно его контролируя, невозмутимо проводил время представитель принца. Этот в общую свару не вмешается ни в коем случае. Если кланы решат жрать друг друга, император возьмет свое, творя правосудие на обломках. Но без него никак, ведь официально встреча все еще про турнир. Сложные времена для семьи, рода и клана, но и не такие выстаивали, отсчитывая новые и новые века. «Рад, что мы все сегодня собрались», — взял слово Сергей Михайлович, встав из кресла во главе стола. Александр Сергеевич остался у дверей. Ему бы занять место по правую руку от отца, но там уже сидели Немовы, а затем и Лыковы. Подвигать союзников с места будет неудобно. Напротив от группировки Долгоруких расположились судьи, занимая свою часть овала. Князья-участники и их представители расселись по обе стороны от Долгоруких, порой через кресло друг от друга. Там тоже не у всех друг с другом лады, на этом можно сыграть, отец сможет. Как вы знаете, во время второго этапа турнира на участников было совершено нападение. Как дед своих внуков, тоже оказавшихся под волной, я разделяю справедливый гнев и глубоко скорблю по невинным жертвам. Мы уже определили злочинцев и передадим вам сведения по завершению данной встречи. Зал явно желал негодовать и требовать немедленно, сейчас, срочно. Но старый Долгорукий никогда не был тем, у кого что-то можно требовать, и его силы при нем. Он никому обещаний не давал и не нарушал, его честь цела и только окрепла перед угрозой уничтожения роду и клану. Размеры компенсации погибшим я лично обсужу с каждой из потерпевших сторон. Клан и род не снимают с себя вины за небрежение безопасностью. Камнем упало в тишину зала. Мы не станем уклоняться от Виры, и если вы посчитаете нас виновными, родовой мести. Но сейчас разговор будет не об этом. У нас осталось незавершенное дело, которое мы со всей ответственностью и решимостью продолжаем называть нашим турниром. Как бы ни сложились обстоятельства, он должен быть закончен, а приз обрести обладателя. Турнир, как мы полагаем, завершен в полной мере, выступил со своего места представитель шуйских, Руслан, кажется. Победили ученики нашей школы. Неведомо, что творилось на финише, выступил с протестом представитель Голицыных. Нет записей с камеры спутников, а слова... Слова моего внука Андрея Долгорукого вполне достаточно, успокоил нарождающуюся свару Сергей Михайлович. Он там был лично и свидетельствует удар по колоколу. Княжеский представитель разочарованно откинулся на кресло. На этот аргумент ответить было нечего, но тут же насторожился, стоило зазвучать новым словам Долгорукого. Но справедливо ли прошли соревнования? Можно ли назвать частью турнира дурную волну, перенесшую к самому финишу плот команды, шедшей в числе последних? Или так как волна является частью злого умысла, следует признать ее форс-мажором и провести этап заново? Деньги, алюминиевые комбинаты, станция оставались еще слишком большим кушем, чтобы их игнорировать. Гибель детей трагична, но кланы предпочитали мстить, а не горевать, одновременно зарабатывая деньги. Этот ход вполне мог отвести часть внимания от трагедии, а также вернуть шоу на телеэкраны не в свете провала, но нового рождения. Удар по имиджу был бы смягчен. Недовольные кланы вернулись бы к соревнованию между собой, они объединились бы в общем горе против Долгоруких. Изящный ход, старый князь на такие был большим мастером. Раздались первые голоса с мест, тут же подхваченные безо всякой солидности в единодушный гвалт с редкими репликами протеста. Проигравшие, особенно те, кто выбыл еще до волны, ожидаемо требовали все переиграть. Семьи, потерявшие жизни близких, молчали. Но это молчание Александр Сергеевич Долгорукий уверенно трактовал в пользу клана. «Полагаю, надо отдать этот вопрос судьям», – постановил старый Долгорукий и жестом передал слово представительному жюри в противоположном конце стола. О них на короткое время даже забыли. Впрочем, в эгоизме своем могли и вовсе не вспоминать. «Если новый этап будет таким же веселым, как этот, я согласен», – важно качнул человек в челме. «Против», – скучно ответил следующий в очереди. «За новый этап». Голоса были разными, но к удовольствию Александра Сергеевича существенный перевес был на их стороне. Вот что значит тщательная работа с судьями, ну и откровенное их равнодушие к турниру северной страны. «Я скажу», – неторопливо поднялся с кресла 11-й судья. И от чего-то, от традиционного, слегка нелепого в современной обстановке зала наряда князя вида, черно-красного с частым украшением каменьями и золотой поволокой, неприятно ёкнуло в сердце нынешнего князя Долгоруких. «Испытание было», — веско произнес румынский князь, отшагивая от стола и принимаясь медленно обходить кресло с судьями. «Суровое», — коснулся он плеча виртуоза из рода металл. «Одно для всех», — легла рука на спинку кресла американца. «Но для команды победителя особенно жестокая». «Мой брат погиб», — хлопнул по столешнице представитель рода Гагариных. «А они все живы». «Твой брат утонул, не справился с водой и течением», — уставился на перебившего мертвый взгляд. «Он не воевал против 10 бандитов, двое из которых были в ранге учитель». «Простите, уважаемый, о каких бандитах идет речь?» Гораздо почтительнее вступил в разговор человек Шуваловых. Силы противника действительно присутствовали на последнем этапе гонки, чувствуя, что теряет инициативу, вступил старый князь Долгорукий. Эта информация была совершенно лишней для принятия правильного решения. Оттого должна была быть передана после собрания в удобной и обтекаемой трактовке внутри запечатанного конверта. Был еще вопрос о справедливости такого хода, но совесть удалось обмануть. Ведь первопричина – волна, и именно о ней должен был быть разговор, а решение принято судьями, исключая мысли о произволе и успокаивая честь. «Вы хотите сказать, что дети смогли их нейтрализовать?» со скрытой насмешкой произнес Голицын, обращаясь на всякий случай ко всем, а не к жутковатому румыну. «Шуйские, что за демонов вы к нам прислали?» Хохотнув, привлек боевик Репниных всеобщее внимание к невозмутимому Руслану Шуйскому. «Я слышал, им по 13-14 лет, а один так вообще второклассник», демонстративно скрипнув креслом, повернулся к нему же Голицын, изображая максимальное внимание. «Верно», — лениво повел тот ладонью, — «Самойлов Федор, из Самойловых шестых в Красном регистре, с правом хранения и наследования артефактов на крови». «Вы протащили запретное на турнир?» — зашипел сбоку представитель Алабышевых. «Все, что было при них, оказалось дозволено, правила создавались не нами», — посмотрел Руслан на князя Долгорукова. «Хотите сказать, мальчик вот так вот просто ходил с ними все это время?» — изумились Немовы. «Я не вижу проблемы», — нейтрально пожал Шуйский плечом. «Младший Самойлов умеет ими пользоваться. Вы, кстати, когда соизволите их вернуть?» — обратился Руслан Артемьевич к Долгорукому-старшему. «Удерживаем в качестве вещественных доказательств. К тому же часть не удается идентифицировать, чтобы сверить с направленной вами описью утраченного», — чуть смутился тот. «Но смею заверить, были ли среди запретных боевые?» Настаивал старший Немов, чуть навалившись грудью на стол и буравя невозмутимого Шуйского взглядом. «Во множестве», — ответил за него Долгорукий. «Правильно», — довольно кивнул своим мыслям Долгорукий-младший, наблюдая за собранием от дверей. «Нам тут герои не нужны». Ожидаемо весь стол взорвался нервными репликами. «Прошу спокойствия! Надо отнять и поделить!» «Тихо!» — гаркнул старый Долгорукий, унимая эмоциональное обсуждение. «Я не считаю пользование артефактов, созданных на более честной победой», выступил представитель Юсуповых. «Было ли бандитов 10 или больше, это не имеет в таком случае значения». Зал согласно загудел. «Для бойцов равного или более высокого уровня», возразили ему Шуваловы. «Иначе артефакты бесполезны, о чем знает каждый, у кого они были. Я слышал, в команде нет ни одного ветерана». «А я слышал, они защитные крипты и зал на клочке разнесли во время танцев», — подали голос из другого края стола. Князь Долгорукий страдальчески поморщился, но вынужденно кивнул в ответ на заинтересованное внимание. «Так что там по поводу силы команды?» — невозмутимо поинтересовался Руслан. «Да, но для таких убить каких-то двух учителей вообще не подвиг», — возмущался Голицын, не замечая ни особо-то и скрываемые усмешки. Даже Руслан закашлялся, пряча улыбку. «Тогда давайте постановим, что наша команда самая сильная на турнире и закроем собрание». «Да что за чудовищ вы там у себя выращиваете?» — бухнул кулаком представитель княжества Орловых. «Может, имперским дознавателям тоже станет интересно?» Кто-то из старшего рода, судя по облику, но по возрасту явно из младших братьев многочисленного имперского семейства. В углу заинтересованно шевельнулся представитель принца. Мир знал мало способов слабому стать очень быстро и неожиданно сильным, за подавляющее большинство из них полагалась казнь. «Мы не хотели лишнего внимания, но под фамилией Архипов в команде участвовал Шуйский Артем Евгеньевич», с некоторой даже скромностью обозначил представитель Шуйских. Что, в общем-то, переводило поражение слабосильному аристократу и простолюдинам в категорию «проиграть равным», а последующие кривотолки и обсуждения в политику. Потому что очень сильный наследник рода и древние артефакты, продемонстрированные будто на показ, это весьма серьезная политика уровня столицы, куда Шуйские давно метили вернуться. «Мои внуки сказали, что на ногах там был другой человек», хмуро смотрел в столешницу Голицын. «Фамилия этого человека слишком известна, чтобы ее называть», принял Руслан загадочный вид. «Могу только сказать, что они дружат с Артемом Евгеньевичем». «Это только слова», — буркнул Юсупов. «Дать вам честное слово, что род его не моложе вашего», — приподнял бровь Шуйский. На такое уже было невозможно возразить, а сама фраза настораживала. «Не так много семей уходит корнем так далеко в историю мира, и если они вместе с Шуйскими, которые всегда были на особицу...» «Я бы сказал, что интересных персонажей там было больше», — решившись, взял слово Александр Сергеевич Долгорукий, отходя от своего места возле двери. Подленькое решение получалось, но он и так полутруп, а инициатива, похоже, полностью уплыла из их рук. Зато кое-какое знание о прошлом единственной девушки в команде способно гарантированно поставить на победе команды Шуйских жирный крест. Еще до начала регистрации на турнир внутри семи долгоруких постановили не бороться с перерожденными в молодых, ограничившись пристальным слежением за их будущей судьбой. Схитрить наверняка захотели бы многие, а устраивать череду скандалов было вовсе незачем, ведь большинство улетят на первом этапе. Опытный убийца или телохранитель крайне редко когда хороший танцор, наоборот, то же самое, не страшно. Вот если после поражения юный участник вдруг решит вернуть себе старую жизнь, тогда-то нарушителя и прижмут. Цену размером в состоявшуюся жизнь организаторы посчитали достаточной платой за призрачный шанс. Оттого Светлану Джонс тоже пропустили в турнир, как и нескольких других. Пусть вместо матерого убийцы у соперника появится еще один школьник. Это где-то даже изящно, да и не пристало сыновьям глав родов и кланов бояться простолюдина. «Я не досказал», — поднял голос князь Вит, до того отстраненно наблюдающий за сварой. Долгорукому пришлось придержать разоблачение под прессом тяжелого взгляда из-под нарисованных бровей. «Мы уже представили большую волну. Представили бой. Кровь, боль и смерть. Они там тоже были. Осталось представить путь, когда на ногах стоит всего один, но у колокола будут все пятеро. И если вы сейчас сядете рядом со мной, внимательный взгляд на князьях долгоруких, и тщательно подумаете, то мы вместе, но независимо друг от друга, придем в одно и то же место. Место истины и понимания, что победители у нас уже есть». «Я согласен», — мрачно насупившись, вновь приподнялся князь из рода Металл. «Я не понял, что он сказал, он сам, наверное, не понял. Я не видел второй тур за черным небом, но я видел танцы, а вы признали их в силу». Сердце Александра Сергеевича кольнуло безнадежностью и кололо всякий раз, когда приглашенные виртуозы отказывались от старого мнения в пользу признания результатов конкурса. А он, слова о прошлом Светланы так и остались при нем, потому что сейчас, прямо и недвусмысленно, был стребован долг, по самому легкому курсу всего лишь промолчать, но как бы исход ни оказался куда кровавей. Чуть сутулился Сергей Михайлович, осознавая провал задумки. Наступила тишина, и все взгляды обратились к старому долгорукому. Ответ судьи получен, и именно ему положено навсегда закрыть вопрос. Закрыть турнир с позором, несмываемым на долгие года. «Впрочем, если уважаемый Сергей Михайлович проведет новый турнир», — неожиданно выступил молодой княжич Вяземский, представляющий род, — «с теми же самыми призами мы бы не отказались поучаствовать». «Это хорошая идея», — улыбнулся старый князь Долгорукий. «Среди 30 участников на последнем этапе, разумеется, безусловно, мы примем замену раненым и тем, кого постигла участь воистину трагичная». «Мы уже свое выиграли», — отозвался Шуйский под недовольное фырканье большинства. «Нам не интересно». «Среди 29», — дипломатично отметил Сергей Михайлович, — «денежные призы оставим в том же размере. На это род как-нибудь наскребет. Золотой колокол однозначно в переплавку». «А как же станции и комбинат?» — напомнили о самом лакомом наполнении выигрыша. «Его Величество принц выделили один набор призов. Пришло время уполномоченного принцем напомнить о себе. Но можете рассчитывать, что билеты на ежегодный бал первые два финалиста бесспорно получат. Не могу гарантировать обед с их величествами, но обязуюсь всячески поспособствовать». «Не сомневайтесь», — поднял чуть голос старый князь Долгорукий. «Главный приз останется прежним, или мы предоставим равную альтернативу. Наш род и клан заинтересован в том, чтобы все вернулось на круги своя, как и доверительные отношения между нами. Слово». Зал, несмотря на определенный скепсис, поддержал краткую речь довольным ворчанием. «Гибель родичей никуда не ушла, разумеется. Платить Виру придется, и много, если ее вообще примут. Но испортить отношения с двумя семействами не то же самое, что с тремя десятками разом». Пришла пора очередного выхода действующего князя, на сей раз пожимать руки уходящим. Никто не отказался от протянутой ладони и радушных слов, уже неплохой результат и весомая надежда. На автомате Александр Сергеевич чуть не пожал руку отцу. «Вы куда?» – удивился он. «Надо съездить», – устало выдохнул он, убедившись, что никого нет рядом. «Решить по комбинату. Так Шуйские же здесь». Артем Шуйский отдал главный приз простолюдину. «Глупость какая!» – не поверил своим ушам князь-сын. «Или не глупость?» – засомневался он, вспомнив слова Шуйского. «Если он старой крови и его род?» Самойлов Максим появился из ниоткуда, вместе с новой семьей, выйдя из разрушенного города. Полагаю, один из принцев Тенишевых, уцелевших в резне, может, кто-то из союзников. Но Тенишевых больше нет. «Именно, вместо принца теперь простолюдин, у которого нет ни сил, ни власти», подмигнул князь-отец, вышагивая из зала. «Осталось объяснить ему, что маленький мальчик не может владеть комбинатом и электрической станцией». «Воистину, удача на нашей стороне», вырвался облегченный вздох у сына. Низкий гул реверса двигателя Эмбраера окончательно стих, останавливая самолет на расчетном месте. Мягко распахнулся бортовой трап самолета, открыв вид на синее небо, а затем и на силуэт города на горизонте, ставшего уже родным за годы жизни. «Я дома!» — радостно ударило сердце. Паша ступил на трап, щурясь напротив солнца. Приложил руку ко лбу и тут же победно вскрикнул, отметив группу встречающих у подножия лестницы, не удержав эмоции в себе. Отец его уже ждал. И вот дядя Борис и группа каких-то незнакомых мужчин, держащихся немного особняком, из-за которых Паша не стал кричать и срываться с трапа бегом, а с видом культурным и подобающим спустился вниз, предложив отцу ладонь для рукопожатия. «Привет», — обняла его огромная рука, прижимая к груди и взлохмачивая волосы. Позади задумчиво хмыкнули. «Здравствуйте», — чуть смущенно обернулся к незнакомцам Паша, но с облегчением увидел, что внимание их обращено к самолету, а не на него. «Ну, это понять можно», — с законной гордостью владельца улыбнулся Павел. «Самолет красавец, и гербовый узор Зубовых на ливрее очень ему идет», о чем он тут же сообщил отцу. «Да», — почему-то грустно улыбнулся Зубов-старший. «Красиво». Это еще не все. Скрывая из-за посторонних деталей, Паша потянул отца за руку в сторону трапа. «Пойдем, я покажу». «Сын», — встал от чего-то тот глыбой на месте к Пашкиному удивлению. «Сходите, что же вы», — неожиданно поддержал чаяние сына незнакомец сбоку. Был он невысок ростом, в черных роговых очках, из-за которых смотрели мудрые серо-синие глаза. Одет был в подобающий клерку простой костюм и приближался к тому возрасту, когда советов человека можно прислушиваться или обозначать, что прислушиваешься из уважения к возрасту. Хотя и старым его не назвать. Просто некая скупость в одежде, обычная прическа и очки добавляли солидно к возрасту. Разве что вышивка золотом на лацкане, которую никак не удавалось разглядеть. Было ветрено, мужчина поднял воротник, да и стоял он боком, повернув к ним только голову. «Пойдем, посмотрю с удовольствием», — оттаял отец. А Паша с благодарностью кивнул клерку, тот ответил легкой улыбкой. Буквально взлетев по трапу, Паша чуть не приплясывал на месте, пока отец грузно, с некоторой усталостью поднимался по трапу. Но, наконец, дождался и решительно проследовал в салон, буксиром ведя за собой отца. «Мы выиграли!» – выдохнул весь воздух, что был в легких младший Зубов, указывая на пассажиров самолета. На прозрачные мешки, туго набитые деньгами, пристегнутые к креслам ремнями безопасности. «Я так тобой горжусь!» – последовали долгожданные слова и объятия. «Теперь мы можем решить все наши проблемы, правда?» – затаив дыхание, спросил он у отца. «Это уже не важно», – ответил тот, грустно улыбаясь и прижимая к себе сына. «Как неважно?» – не понял Пашка, отстраняясь. «Наши проблемы взял себе уважаемый клан Черниговских и нас вместе с ними». «Но как же...» «Это великая честь», – выдавил из себя Зубов-старший и медленно повернулся к выходу. Только сейчас Паша отметил синие тени под его глазами, чуть подрагивающие руки еще неделю назад кажущегося несокрушимым отца. «Папа», — заступил ему дорогу Паша и, тревожно вглядываясь в глаза, спросил, «что случилось?» «Твой отец совершил большую ошибку», — произнес тот, не поднимая глаза. «Но знай, что я приложу все усилия и всю свою жизнь, чтобы она не задела тебя». «Да все будет хорошо, у нас ведь есть эти деньги, у нас есть еще корабли». «У нас больше ничего нет, кроме твоей чести», — отодвинул его в сторону Зубов и последовал на выход. «Ее удалось сохранить». «Но...» — с растерянностью пробормотал Паша, переводя взгляд со спины отца на мешки с деньгами. Отчего-то выступили слезы, решительно стертые запястьем. «Так не может быть! Его отец — самый честный и благородный из всех людей, а его слова просто из-за усталости. Просто ему надо помочь, и он это сделает». Паша бегом отправился за отцом, но догнал уже у самого подножия лестницы. За короткое время взлетное поле слегка оживилось, рядом с самолетом уже приставили гидравлический подъемник, и человек в технической робе дорисовывал черного двуглавого орла над гербом Зубовых. От такого Паша сбился, растеряв весь настрой. В сердце поселилось возмущение и обида, а единственный человек, который должен был прогнать маляра от родовой собственности, старался даже не смотреть в ту сторону. Стоило им спуститься, с вежливой улыбкой на борт поднялись незнакомцы, возглавляемые человеком в очках. «Они выигрыш заберут?» — дрожащим голосом спросил Паша. «Все, что наше, теперь их». «А все, что их?» — пытаясь найти справедливость, произнес сын. «Встанет на нашу защиту». «Но нам не нужна». «Нужна», — присев рядом, посмотрел на Пашу отец. «Тебе не нужно знать, почему. Не смотри на этих людей, как на грабителей и врагов. Прошу тебя, смотри, как на спасителей». «Но я знаю, кто утопил наши корабли», — невольно вырвалось в отчаянии. И тут же Паша прикусил язык. «Это тоже неважно», — прижал к себе сына Зубов. «Наверное, это даже хорошо, что случилось именно так. Плохо, что задело тебя». «Что будет дальше?» «Служба», — серьезно посмотрели на Пашу отцовские глаза. «В доказательство твоей и моей чести». «До конца жизни?» «Если повезет, да». «И мы больше никогда не станем свободным родом?» «Глупый», — стер отец слезы щек сына. «Мы с тобой вдвоем были семьей, а сейчас вся наша семья — 1000 человек. Только пока мы как приемные. Нас, конечно, не станут обижать и не дадут в обиду никому другому. Но в наших с тобой силах сделать так, чтобы нас полюбили. И тогда все, что есть у клана, станет в том числе твоим. Это больше, чем у нас было и могло бы стать. И самое важное, мы сможем и дальше быть вместе». Из последней фразы повеяло настолько сильной тоской, что нерешительные возражения и детские протесты вымело начисто. А что ему было говорить? Что он не хочет, чтобы что-то менялось? Но его «не хочу» наверняка теперь тоже у новых владельцев. «Превосходно! Наше сотрудничество начинается лучше, чем мы думали», — раздался голос с высоты трапа. Вниз спускался крайне довольный мужчина в очках, и на этот раз удалось разглядеть герб черниговских князей. «Ты молодец», — с силой и даже искренне пожал Пашон руку, спустившись. «Станция и комбинат тоже наши, а, капитан?» — подмигнул он. «Деньги на вступительный взнос дал Самойлов Максим, поэтому мы договорились, что главный приз достанется ему», — руку торопливо чуть сжал отец. «Господин», — выдавил из себя непривычное слово Паша. Тот было поморщился от услышанного, словно от зубной боли, но на слове «господин» смягчился и вернул улыбку. «Полетишь к нам, в Москву? Столица, а?» — подмигнули ему. «Полечу», — оглянулся он на всякий случай на отца и ответил на мгновение позже кивка. «У князя двое сыновей как раз в возрасте вашего сына», — обратился мужчина к Зубову-старшему. «После демонстрации столь недюжинных успехов я буду рекомендовать Павла им в свиту». «Это великая честь», — поклонился Зубов-старший. «Пойдем к нашему самолету, юноша», — мягко коснулась Пашкиного плеча рука. «Уже сейчас?» — растерянно перевел он взгляд с отца на Черниговского. «Разумеется, нам с тобой надо тщательно готовиться к вечеру у его величества», — улыбнулся тот. «Заучить вопросы, которые следует ему задать для пользы клана». А папа дал себя повести Паша, но встревожился, заметив, что отец остался на месте. «У твоего папы тут еще дела, но он обязательно приедет. Надеюсь, он сможет гордиться сыном по приезду». «Да, господин». Паше досталось одобрительное похлопывание по плечу. А за спиной скрипели ржавым невидимые заборы, огораживая высокой стеной то, что называлось детство.